Глава 10. Я заглянул за дом. Пацан, махавший мне рукой, побежал дальше. Я пошел следом. Минут через 10 мы оказались на пустыре, заросшем бурьяном и кустами акаций. Тут пацан остановился. «Здрасте, дяденька, господин граф Давыдов!» Я пригляделся и узнал вожака уличных ребят, которые когда-то помогли мне вычислить карету Головина. Даже имя вспомнил — Яшка. Протянул пацану руку. «И тебе не хворать. Что еще за режим повышенной секретности? Что с мастером Сергием?» «Напали на него. Позапрошлой ночью. Упыри, а может, вурдалаки, чуть не десяток. Так выли, что на всю округу слыхать. И в окна лезли, и дверь ломать пытались. И через крышу, я сам видал, мы с пацанами в дровяном сарае ночевали. А забраться твари все-таки не смогли. У мастера Сергия кругом амулеты охранные. Так упыри с досады орали до самых петухов, в стены головами бились. На другую ночь грозились снова прийти. Ну, мастер Сергий дожидаться не стал, покуда придут. Дом заколотил, да в иное место перебрался». «И как? Приходили на другую ночь?» Яшка помотал головой. «Неа, никого не было. Мы с ребятами следили. Вы, ежели желаете помочь мастеру Сергию, то сведу к нему. Он мне так и наказал. Ты, Яшка, за домом приглядывай. Ежели появится кто из охотников, то спроси, желает ли мне помочь». «А чего мастер Сергий сам-то к охотникам в оплот не пошел помощи просить? Десяток вурдалаков — это не шутки». «Того не знаю». Яшка развел руками. «Ладно, пошли разберемся». Улучшением жилищных условий мастер Сергий не озаботился. Халупа, в которую привел меня Яшка, оказалась еще более убогой, чем прежнее обиталище старика. Детина-охранник отсвечивал тут же. «Ну и что это за шпионские игры?» Усаживаясь на опасно скрипнувший табурет, спросил я. «Почему вы сами не позвали охотников?» «А что бы они сделали, охотники?» «Что положено, упырей бы перебили. А на другую ночь с погоста новые твари бы поднялись. У меня амулеты истощились насухо. Вторую битву не выдержу. А тварям только того и надо, чтобы я работать прекратил. Сижу вот тихо, не работаю, и они не лезут. Прошлой ночью, Яшка говорит, никто к моей лачуге не совался. Потому и говорю, мне не просто охотники нужны, а тот, кто на самом деле поможет. Позволит работать дальше. Нехорошие дела творятся, Владимир». Мастер Сергий вдруг подался вперед. «Твари будто науськивает кто-то. Никогда прежде они меня не трогали, знали, что зубы обломают. А тут будто с цепи сорвались». «Не будто», — процедил я. «Скотина Троекуров не простил мне ни похищенного Головина, ни разгром мертвяковой лаборатории в Смоленске. Вышел тварь на тропу войны. Ладно, мне, в общем-то, только того и надо. Люблю врага, за счет которого можно прокачиваться. Это очень приятное и увлекательное занятие». «Что-что?» — переспросил мастер Сергий. «Да ничего. Это я о своем. Вот что, отец. Давай-ка так. Этой ночью оставайся здесь, заряжай амулеты. А завтра спокойно в открытую перемещайся обратно. Обещаю, что упырям мы к ночи подготовим достойную встречу. А после, думаю, можно будет тебя вместе со всем твоим добром в оплот переместить. Туда твари уж точно не сунутся, и нам с братьями, если амулеты понадобятся, ходить поближе. Как тебе перспектива?» Перспектива мастера Сергия исключительно порадовала. Он заметно воспрянул духом, и мы поговорили о деле. Мой заказ мастера Сергия воодушевил еще больше. Уж когда я сказал, что у меня и кости, приготовленные в казне, закупать не придется, старик вовсе помолодел на глазах. Даже с печки слез и проводил меня до дверей. А я далеко не пошел. Вернулся на пустырь с бурьяном, изобразил знак — и через минуту вышел на балкон своей комнаты. Свесился вниз, крикнул: «Я дома!» Дом — это место, где тебе всегда радуются. Если дома на тебя смотрят косы и постоянно чего-то шипят и ворчат, значит, это не дом, а какая-то херня. Вали оттуда, не оглядываясь. Ну или наоборот, гони всех коленом под зад. Заведи вместо них кота или собаку. У меня, слава богу, таких проблем не было. Судя по ощущениям, как только я возвращался домой, тут начинался праздник. Может, конечно, домочадцы и без меня живут, как на празднике в любой день недели. Но приятнее думать иначе. В своей усадьбе я отдыхал душой и телом. Тихоныч вернулся из поездки в новую деревню, которую мне так опрометчиво продал Салтыков. Вернулся крайне довольным. Никакой новой нечисти там пока не завелось. Народ живет и трудится вполне себе счастливо. «А уж какие там карпы, Владимир Всеволодович!» — закатывал Тихоныч глаза. «Это ж просто умереть можно, какие карпы! Язык проглотишь!» «Чего ж с собой-то не привез?» — попеняла ему тетка Наталья. «Да думал, Натальюшка, думал. Но жара такая стоит, побоялся. Рыба — дело такое». «Ладно, пусть себе плавают», — сказал я. «Лучше как-нибудь туда на пикник сгоняем. Чего все в одно место тащить? А по водопроводу-то чего?» «Вот», — вздрогнул Тихоныч, — «очень хорошо, Владимир Всеволодович, что вы сами этот вопрос подняли». «Что такое?» «Да канаву докопали, и все чин-чином. Но теперь этот бандит Ефим собирается фундамент раскапывать и дыру в нем долбить». «Ну, логично. Трубы ж как-то должны в дом попасть. Только тут все надо очень тесно со мной согласовывать». «Вот и я о том же. Вчера дали Ефиму решительный отлуп. Сказали, мол, пускай вашего сиятельства дожидается. Он и ждет». «Мы ему, с вашего позволения, в доме постелили», — включилась тетка Наталья. Разговор происходил за обедом. Когда кто-либо ел, тетка Наталья всегда крутилась поблизости, контролируя, чтобы человек, не дай бог, не остался голодным. «Правильно сделали. А где он сейчас?» «На улице», — махнул рукой Тихоныч. «Трубы в канаву укладывают. А еще ко мне ведь кучер подходил». «Какой кучер? Зачем?» «Так насчет жалования. Сказал, вы ему велели». «Точно было. Ну и чего? Положим мужику достойный оклад. Полный соцпакет у него и так есть. Даже, я бы сказал, переполненный. А оклада до сих пор не было. Нехорошо». «С учетом новой деревни дела наши идут очень неплохо, Владимир Всеволодович. Даже не побоюсь этого слова «хорошо». Жалование можно смело назначать». Я кивнул. «Ну вот и назначай. И себе с теткой Натальей не забудь оклад поднять». Тут они начали было бить кулаками в грудь, но я решительно оборвал. «Отставить! Вы работаете? Работаете. Труд должен оплачиваться, вот и все. Я тут, кстати, в одно перспективное предприятие думаю вступить партнером. Нужны будут вложения, и немалые. Сразу скажу, эту тему я бы очень хотел поиметь, даже если временно нам придется пояса утянуть. Голодать не будем, обещаю. Охотой заработаю. Ты мне только скажи, Тихоныч, насколько оно в принципе возможно. Посчитай там все». И я назвал Тихонычу сумму. Он выслушал ее стоически и пообещал провести ночь со счетами. «Окей», — кивнул я, — «переходим к другим новостям». «Есть у нас другие новости?» «Никаких!» — радостно отрапортовал Тихоныч. Повисла тишина, и вдруг тетка Наталья подала голос. «Ну как же? Никаких!» «Натальюшка, перестань! Я тебя умоляю, это просто какая-то деревенская сумасшедшая! Не стоит Владимиру Всеволодовичу забивать голову всякой ерундой!» «Так-то оно так, да только...» «А ну, давайте подробнее», — попросил я. Вытер салфеткой рот и откинулся на спинку стула. «Я уж потом сам решу, забивать мне голову или нет». Тихоныч вздохнул, махнул рукой с видимой досадой, но все же начал рассказывать. Оказывается, несколько часов назад к воротам усадьбы подошла некая женщина. Немолодая и, по всему, видать, деревенская. Шла пешком издалека. Стучалась и требовала Владимира Всеволодовича. Первым с ней говорил Данила, потом подошел Тихоныч. Под конец подгребла и тетка Наталья, надеясь по-женски что-то понять, разговорить, но тщетно. Пришла толдычила одно и то же. «Выньте да положьте ей Владимира Всеволодовича, известного охотника. Он, где как только ее увидит, немедленно узнает, и ему она все при все расскажет». А с прислугой разговаривать не пожелала, нос драла. «Пришлось дать отворот-поворот», — заключил Тихоныч. «Очень странная женщина». «Хм», — сказал я, — «а точно женщина? Не тварь какая-нибудь под мороком?» «Да кто ж ее знает? Но мы ученые. За ту веревку не выходили. Все, как вы наказывали». «Это молодцы, это правильно. А куда потом женщина делась?» Ушла куда-то, Господь ее знает. Может, вернется еще. Ну, если вернется, зовите, будем решать. А пока не вижу смысла паниковать по этому поводу. Пойду с Ефимом побеседую. Ефим на улице руководил прокладкой трубопровода. Мужики под его присмотром работали быстро и сноровисто. Я полюбовался, стоя рядом. «Надо бы нам с тобой чертеж утвердить», — сказал я. Ефим вздрогнул, повернулся. «Барин, наконец-то вы! Мне этот ваш управитель стену долбить не разрешает». «Правильно, не разрешает. Мы куда будем воду подавать, ты продумал?» «Конечно». «А со мной согласовал?» «Вот то-то же. Мне, может, там, куда ты трубы проведешь, ванная нахрен не нужна. Это раз. Другое. Трубы нужны две». «Зачем две?» «Для горячей и для холодной воды. Потому что у нас тут будет не только паровой насос, но и котельная». «Ух ты ж!» «А я о чем? Дальше. Отвод воды продумал?» Ефим почесал макушку. «Если вода будет затекать в дом, ей оттуда нужно будет как-то и куда-то вытекать. Как это, положим, вопрос не слишком сложный, а вот куда? Тут подумать надо. Машина-то у нас через пару недель появится. Ее будем монтировать непосредственно над водой, то есть еще мостки понадобятся. Котельную-то возле дома лучше, думаю», — внес и свою лепту Ефим. «А то и прямо в подвале. Чего тут воду без толку греть, а потом на такое расстояние гнать?» «Твоя правда», — вынужден был согласиться я. «Ладно, убедил. Конкретно тут две трубы не нужно. Правильно все дело». «Погоди. Это то, о чем я думаю?» Один из мужиков вылез из канавы и, расправив плечи, вытер грязным рукавом пот с грязного лица. «Они, они!» — ухмыльнулся Ефим. «С болотом-то закончили? Ну, я их сюда и пригнал». «Андрюшенька!» — позвал я. «Дорофеев! Да тебя не узнать совсем! На человека похож стал!» Против ожиданий Андрюшенька не напрягся и не забычил, увидев меня, а наоборот спокойно приблизился. «Окреп!» — похвалил я. «Даже как будто в плечах пошире стал». «Не жалуюсь», — отозвался Дорофеев. «Жизнь у меня теперь, конечно, странная и очень непонятная. Главным образом, я ума не приложу, что будет дальше». «Дальше еще одну траншею копать будем», — сказал задумчивый Ефим. «Воду сбрасывать, я думаю, ниже по течению надо, в реку. А иначе куда же еще ее девать? Ума не приложу». Эта мысль мне не очень понравилась. С другой стороны, по-моему, во всех городах система именно так и работает. Ну, разве что есть очистные. Но если я сейчас загружу Ефима еще и очистными, то мы тут и за 10 лет ничего не достроим. Блин, сколько головняков, оказывается, стоит за таким простым и привычным любому человеку комфортом. Подумаешь, как-то уже неудобно материться на растущие цены за коммуналку. Это тебе кнопочку на бачке нажал и успокоился. А что там дальше происходит, мало кто задумывается. Хотя здесь у нас, однако, есть магия. Можно и нужно пытаться ее как-то приколхозить к ситуации, пусть пользу приносит. Вот, к примеру, амулет для безотходного подогрева котла. Я же придумал? Придумал. Может, и с водоотводом тоже что-нибудь эдакое изобразить? О! А у меня ж в подвале врата в потусторонний мир. Тут, где черти и Кощей. Взять да и вывести трубу туда, то-то смеху будет. Нет, дурацкая идея, конечно. Хотя... Нет, ну бред же. А если подумать... Так, стоп, я что, серьезно об этом думаю? Кажется, серьезно. Не, ну, так-то от чертей я пока добра не видел. И люди, которым доводилось с ними встречаться, тоже. Так что момент сочувствия исключается полностью. «Ну и что меня тогда останавливает?» — спрашивается. Я тряхнул головой, выныривая из своих мыслей. Посмотрел на Дорофеева-младшего, который типа терпеливо ждал, пока я раздуплюсь. По факту же тупо отлынивал от работы, пользуясь тем, что мы с Ефимом оба подвисли. «Где твоя вторая половинка?» — спросил я. «Кто?» — изумился Дорофеев. «Ну, этот... Алексей, во!» Вспомнил я имя незадачливого охотника, который начал наше знакомство с того, что приперся ко мне домой во главе банды неандертальцев. «Да вон он!» — махнул рукой Дорофеев. Присмотревшись, я увидел среди укладывающих трубы мужиков и Алексея. Он ко мне не подошел, хотя явно заметил. Ну да и хрен с ним. Значит, мало еще поработал, не все дерьмо вышло. Продолжаем трудотерапию. «Чего встал-то?» — прикрикнул на Дорофеева Ефим. «Работа закончилась!» Андрей поспешил обратно в траншею. Ефим же повернулся ко мне. «Ладно, об трубах это я еще покумекаю. Вы бы только сказали, когда вас дома застать можно». Тут уже я развел руками. «Ох, Ефим Спиридонович, да как бы я сам знал. Неисповедимы пути. Как поймаешь, так и... А вообще, по хозяйственной части ты вопросы можешь с Тихонычем и теткой Натальей решать спокойно. Я их просвещу на предмет. Фундамент долбить один хрен придется, полы вскрывать. На это я добро даю. Только вот чего, Ефим». Я подманил Ефима пальцем. Он с интересом наклонился ко мне. «Как хочешь. Но чтобы этого Андрея у меня на территории имения на пушечный выстрел не было. И Алексея ясен день тоже. Чем хочешь их занимай, хоть траву пусть в зеленый цвет красят, но домой ни-ни». «Это понимаю», — тихо сказал Ефим. «Сделаем». «Все-таки слишком много у меня дома всяческой интересной хрени, до которой я вовсе не горю желанием допускать всяких аристократишек с чрезвычайно подмоченной репутацией». Оставив Ефима на боевом посту, я пошел обратно к себе. Все же план-то изначально был отдохнуть дома, ночью мне в поречье вурдалаков бить. Но еще издали возле ворот я заметил какой-то движ и со вздохом признался себе сам, что покоя нынче явно не завезут. Источником движа были два человека. Один — это Захар, который приехал на своей невесть откуда раздобытой кобыле. От Марфы вернулся, наверное. А у ворот спешился и вступил в отчаянную дискуссию с превосходящими силами противника, именно с женщиной, которая стояла ко мне спиной. Но я эту спину видел так часто, что не узнать просто не мог. Брови мои взлетели к линии роста волос. Потом я их волевым усилием опустил и решительным шагом приблизился к воротам. «Вот когда Владимир сам придет и скажет, тогда, пожалуйста», — говорил Захар. «А без его ведома я за ворота даже мыша не проведу». «Коня-то, положим, припер», — сказал я, остановившись. «Это кобыла», — махнул рукой Захар. «И вообще другое. Я верхом при тебе приехал. Вот, кстати, тетенька, ваш Владимир, пожалуйста, решайте на здоровье, чего вы там от него хотели». Женщина повернулась ко мне, ахнула и перекрестилась. «Володенька», —